Глава 28. Как же невезуч повар. Как же невезуч повар. В фургоне у Яманака было 13 сумок. Я забрал 8, повар забрал 3. И еще 2 остались у Яманака. Что было в последних 2, неизвестно, но в итоге я получил 7 сумок с амулетами, а повар — 0. Общим числом я забрал ровно 2500 амулетов. Больше всего было батареек на 100 маны, но и элитного уровня хватало. Когда Вронский дал мне сводку, у меня глаза на лоб полезли от того, какую добычу я уволок. Общим числом получалось на 94 миллиарда йен. Конечно, это рыночная цена, но все равно навар обещал быть большим. А вот в сумках повара были одни лишь болванки. Ну или, во всяком случае, он так написал. Весь наш диалог повар подводил к тому, что хочет купить батарейки, и я в целом был не против этого. «С какой скидкой готов продать 1000 батареек?» «25%. «Такая скидка будет для всех?» «Какая твоя ценовая политика? Розница, мелкий опт, крупный опт?» «На все 25%. Не самая лучшая клиентоориентированность. Батарейки — ходовой товар, я могу не волноваться насчет их продажи. Тем более, качество я не нарушил». «Но ты же телепортировал их. Качество нарушено. Телепортация была не через Брахму». «Даже так, Джокер, а тебе магический допинг не нужен? У меня есть чудесные сушеные яблоки для быстрой прокачки уровня». «Повар, ты хочешь сменить кличку на флюгер? На что ты намекаешь? Ты же вроде не хотел со мной сотрудничать, а теперь сыпешь предложениями. Думаю, вполне логично назвать тебя флюгером». «Я человек бизнеса, а в этой сфере все очень изменчиво. Сегодня выгодно одно, завтра другое. Это нормально для бизнеса. Давай объясню, как это вижу я. Сегодня господин флюгеру выгодно работать с господином Джокером, а завтра уже нет. Господин флюгер идет посасывать кому-то новому и извиняется перед господином Джокером. Говорит, мол, это бизнес, ничего личного, я хочу сосать там, где больше платят. Но господину Джокеру не нравится такой подход. Господин Джокер убивает господина флюгера в назидание тем, кто любит менять сторону. Мы же просто обсуждаем товар. Каких-то глубоких договоренностей у нас нет, или... Раз я торгую с тобой, то автоматически становлюсь на твою сторону. Криминальный мир — это всегда политика. Я объявил войну Токс, и ты сказал, что выбираешь их сторону. Усидеть на двух стульях не получится. Либо одно, либо другое. Джокер, я хочу обычное взаимовыгодное сотрудничество. Меня не интересует чья-либо сторона. Я вроде объяснил, как веду дела. Решай сам, нужны ли тебе батарейки от меня. Скидка 25% — это не так уж и много по деньгам. На этом диалог с поваром закончился. Хитрость его закупки я уже понял. Он хочет 1000 батареек без джокерской тройки. То бишь, он не хочет показывать связь со мной. Ему, понятное дело, такой подход выгоден, но вопрос, зачем мне связываться с таким ненадежным партнером? Сегодня он за меня, завтра за врага. Мне такое сотрудничество неинтересно. Батарейки можно продать и в кланы. Хотя предложение купить сушеные яблоки довольно любопытное. Используя допинг, можно очень быстро взять магический уровень. Правда, была и побочка такой быстроты. Порог развития мага сдвигался на 20-й, максимум 30-й уровень. Допингом можно очень быстро создать себе армию, однако бойцы вечно будут на одном и том же уровне магии. Хотя в моем положении даже такая армия будет неплохим вложением средств. Батарейки есть, книги заклинаний есть, не хватает только людей и допинга для прокачки. Хотя в целом не помешает обратиться напрямую к повару. «Хина, есть небольшое дело». Я протянул девушке пароль и логин от моего публичного профиля в Телеграме. «Надо договориться насчет поставки допинга у токийского повара. Нужен нормальный японский, а не через мой переводчик». Я объяснил Хине детали задачи. Суть вопроса, в принципе, была простой. Запросить самый высококачественный допинг, прислать мне ответ и потом купить товар примерно с бюджетом в 1 000 000 000 йен. «Эрни, откуда у тебя такие деньги?» — спросила Хина уже под конец разговора. — «Ну, ты же рисуешь картины. Они приносят клану Накадзима очень много денег». Отвечал на ломном японском, но девушка поняла. — «Я еще ничего не нарисовала. Невозможно продать так дорого то, что себя еще не зарекомендовала». — «Можно. Главное — правильный маркетинг. Кстати, о деньгах. Помнишь, ты давала мне в долг? Тебе пришли эти деньги обратно?» — «Да, еще вчера». — «Ну и отлично. Понимаю, что тебе нужна больше Азуми, а не деньги, но с этим вопросом не все так просто. Думаю, получится вернуть ее только со статусом среднего храма. Альфред сказал, что через претензию Яманака не отвертится. В конце концов, Азуми мой раб, моя собственность». «Можно задам глупый и бестактный вопрос?» «Ну давай. Долго ли нам до среднего храма?» «Скорее всего, меньше месяца, но ничего конкретного пообещать не могу. В мире расплодилось слишком много тех, кто хочет потопить Накадзима». Глаза Хины расширились, когда она услышала про срок в месяц. Девушка не верила, что можно так быстро подняться с крошечного храма до среднего. «Я буду молиться за твой успех. Не уверен, что это поможет, но почему нет?» Хотел сказать Хине про грядущее изучение души, но понял, что не знает слова «эксперимент» в японском. Ну и пускай будет для девушки сюрпризом. В чем суть эксперимента? Я хотел позвонить Хине по телефону, чтобы узнать, пойму ли я ее японский через динамик. На самом деле я мог провести этот эксперимент в любой момент, но не хотелось рисковать. Вдруг упадет метеорит. После Хины я зашел в лабораторию Альфреда. Как идут дела? Практически подготовил все партии паленых троек. Скоро начну делать про запас. Думаю, ты уже догадался, что у нас в ассортименте появился новый товар. Да, предположение было. Сейчас у нас имеется 2500 батареек. Амулеты объемом выше 700 маны я не отдам, хоть они и принесут нам огромные деньги. Все остальное можно продать со скидкой 25%. Разослать клиентам предложение в Телеграме? Ага, раз живем в 21 веке, то будем пользоваться всеми возможностями цивилизации. Альфреду позвонили. Это императорская комиссия. Разрешите ответить? Ага, ставь на громкую. Императорская комиссия уведомила нас о новых претензиях и статусе прежних. От Яманака было 2 репутационных претензии с замашкой перенести все на войну. От Чоу было 2 экономических претензии на 9 и 12 миллиардов йен. Но обе мы еще собирались оспорить. От Аракавы экономическая претензия на 5 миллиардов. Тоже будем обжаловать. И встречная военная претензия за их помощь Якудзе в нападении на Накадзимы. Все претензии в статусе рассмотрения. Самым напряженным бумажным противостоянием оставался процесс Накадзимы и Яманака. Временное получение малого храма дало нам дополнительные 3 дня, но Яманака уже стали обжаловать якобы неполноценное повышение статуса клана Накадзимы. Если Кенджи одобрят жалобу, то можно ждать решения по претензии Яманака уже во вторник. Меня, естественно, такой расклад не устраивал. «Нам нужны рабы, причем крайне срочно», — заключил я после небольшого изучения грозящих нам претензий. «Скорее всего, наш единственный вариант — это Миура». «Верно мыслишь». Вести от Поклонская нет, так что не будем испытывать судьбу и возьмем все в свои руки. Господин, а что делать с экономическими претензиями? Общей суммы от нас хотят 26 миллиардов. Даже если получится оспорить грабительские претензии, не уверен, что нам хватит текущих финансов. Конечно, есть амулеты, но их еще нужно продать. Твои предложения? Мне приходит в голову только быстро распродать батарейки. Ну или же второй вариант, еще одна вылазка Джокера. «Мы будем делать и то, и то. Я слышал, Джокер хочет пойти погулять этой ночью. Хотел еще немного сказать о вашей подпольной деятельности. Сегодняшнее ограбление Яманака наделало довольно много шума. Джокер становится узнаваемой личностью». «И?» «У вас есть какой-то глобальный план по действиям Джокера? А ты с какой целью интересуешься? Не подумайте ничего плохого, просто беспокоюсь о вашей безопасности». Своими действиями вы привлекаете очень много внимания, в том числе и крайне влиятельных людей. Я предполагаю, что поставка батареек для клана Хонда в конечном итоге являлась усилением банды Якудза «Черные слоны» в войне против банды Якудза «Грязные самураи». А самураи под каким кланом? Неизвестно, но я недавно узнал, что банк, который вы ограбили свою первую вылазку, был за самураями. В общем, ты намекаешь на то, что я наступаю на хвост всем подряд. Я не даю какой-то оценки, просто говорю, что вы перешли дорогу всем 3 главным бандам Токио. Думаю, боссы Якудзы уже планируют, как вас поймать и убить. Альфред, что ты раньше не сказал про связь клана Хонда и банды слонов? Мы уже все равно бы не остановились. Я не хотел показывать, что сомневаюсь в ваших силах. Я рассмеялся. Ответ принят, Альфред. Ладно, перешел дорогу и перешел. Рано или поздно я бы в любом случае начал войну с токийскими бандами. Поехали к Миура. Отношения с Ричардом Миура были вполне нормальными, так что Альфред спросил секретаря насчет встречи по телефону. Нам полагалось приезжать лично для подобного запроса, но это крайне неудобно и унизительно. Миура согласились без проблем. Оказалось, что Ричард и сам хотел разговора со мной. Видно, почувствовал запах жареного вокруг Накадзимы и решил узнать, как у нас дела. По пути к Миура заехали на свалку. Внешний вид моих земель, да и земель вокруг, сильно изменился. Магический мусор бушевал знатно. Здесь будто прошла битва 2 армий. Забор полностью повален, прилегающие дома разрушены. Все вокруг в ямах, словно после взрыва. Было видно, что и дорогу повредило. Но ее очень быстро отремонтировали магией. Вместо асфальта тут был участок крайне плотного грунта. «Ну, дела...» Прокомментировал я состояние свалки. Тут пора вызывать землемеров для определения, где у кого границы. Для этого и специальное господразделение, обмануть их не получится. Да брось, как будто государству нельзя обмануть. Было бы желание, способ найдется. Нам тоже надо отправить сюда своего землемера. Не хочу отдавать даже прядь земли из-за хитрых соседей. Но вот идет на поправку. Может отправить его? Дай парню отдохнуть. Или у нас нет больше смышленых людей? Очень многих убили, господин. В клане остались старики и прислуга храма. Тогда отправим Вронского на это дело. Но ему в пару нужен либо Анатолий, либо Виталик. У последнего как со здоровьем? Лучше, чем у Навота. Думаю, можно его отправить. Значит, решено. Вронский, кстати, скоро принесет тебе очень хороший подарок. А вам принесет? И мне тоже. Он перенесет в храм 100 самых элитных амулетов на 900 и 1000 маны. Доставка слегка рисковая, но что поделать. Не тащить же амулеты в портал. Если слежка с амулетов снята, то проблем быть не должно. В клане Миура нас встретили тепло. Снова пригласили в дом. Снова мы встретились с дочкой Ричарда. И снова мы оказались в кабинете главы клана. «Как же много ущерба принесла свалка!» — очень эмоционально произнес Ричард на японском. «У меня примерно 3 миллиарда убытков, это еще повезло, что вовремя начали эвакуацию. Чоу и Аракава своих людей не спасали, набивали претензии. Но мне-то претензии на вас вешать не хочется». «Большое спасибо, Миура-сан», — ответил я на японском. Ричард раскрыл рот в протяжном, но неслышном звуке «А». Кажется, он забыл, что последний раз мы разговаривали с ним на русском. «У тебя плохой японский, у меня плохой русский». «На каком языке будем говорить?» «Я бы предпочел русский, если вас это не затруднит». «Хорошо, русский так русский. Хочу спросить злободневный вопрос. Хватит ли у тебя денег для расплаты с претензиями Чоу и Аракава?» «Хватит». «Тогда второй злободневный вопрос. Какие у тебя взаимоотношения с княгиней Поклонской?» «Она покупала у меня картины». «И много картин купила?» «Десяток». «Магические картины?» «Нет, обычные. Современное искусство. Княгиня — очень большой ценитель этого дела». «Буду знать. Сказать честно, меня сильно удивила твоя связь с Поклонской. Она хочет купить 10 000 рабов для тебя. Как понимать, вы с ней хороший друг». «Не уверен в этом, но по определенным причинам княгиня решила помочь Накадзима». «Интересный ты человек, Эрнест. Я бы даже сказал, что ты загадочный». Эрнест подвинулся ко мне ближе. «Я слышал о том, что ты разобрался с отрядом токийской стали. Одни говорят, что тебе помог твой бог, другие говорят, что ты справился со всеми якудза в одиночку. Скажи, где правда в этом вопросе?» «Правда всегда где-то посередине, между двух позиций». «Интересный ответ. Хорошо, давай о бизнесе. Предложение Поклонское не очень выгодно для меня. 10 000 рабов за 20 миллиардов йен — хорошая цена, но я не хочу сейчас продавать душу. Скорее всего, я откажу княгине, однако ты в любом случае здесь для покупки рабов, верно я говорю?» «Верно». «Тогда каково твое предложение?» 1000 душ средней паршивости за 2 миллиарда йен. 10 должны быть магами минимум 30 уровня. Хочешь рабов ровно до малого храма с небольшим запасом? Рационально. Но прости, Эрнест, я хочу тебя немного ограбить. Моя цена на твой запрос 3 миллиарда йен». Ричард жадный. Понимает же, что нам не к кому идти, и проверяет, сколько мы готовы заплатить. Хочет брать по максимуму. Край наших финансов — это 2,5 миллиарда. Тогда убирай условия на 10 магов 30 уровня. Идет. Снова перевозить деньги на такси. Дам инкассаторскую группу в пору нанимать.